Но будет весьма печально, если порвется слишком натянутая нить. Как бы это ни явилось причиной каких-нибудь маленьких или даже больших осложнений. Разумеется, интересы Бога следует отстаивать. Ввиду этого Господь пожелал, чтобы его слуги ополчились против всякой людской испорченности в этом мире. Необходимо выступать с настойчивостью и усердием против разнузданности, которая, к сожалению, весьма велика в Венеции. Необходимо в некоторых случаях закрывать глаза на притязания венецианцев, вмешиваться в церковные дела, ибо само божественное провидение укажет средства, при помощи которых Святой Престол вырвет с корнем эти безобразия, причиняющие большой ущерб Святой Церкви. А так как невозможно сразу искоренить все злоупотребления, то нужно заботиться, чтобы зло, по крайней мере, не усиливалось бы, а если предоставится случай обломать какую-либо ветвь этой пресловутой власти, то не следует упускать его. Надо идти навстречу такому случаю со всей решительностью, которая не противоречит благоразумию. Обо всем, что происходит, надлежит представлять особое сообщение трибуналу Рима, но не теряя времени на описание подробностей, ибо часто утрачивается, так сказать, добрая воля при исполнении решений, если обращается слишком много внимания на доклады. Когда есть возможность, надо применять свои средства для врачевания зла в обыкновенных делах, не ожидая предписаний из Рима. Хотя Перетти не удалось подчинить венецианскую инквизицию контролю священной канцелярии, тем не менее ее наличие представляло несомненную опасность для Джордано Бруно, как это подтвердили последующие события. 23 мая 1592 года Мочениго направил инквизитору свой первый донос на Джордано Бруно, в котором писал: «Я, Джованни Мочениго, сын светлейшего Марка Антонио, доношу по долгу совести и по приказанию духовника о том, что много раз слышал от Джордано Бруно Ноланса, когда беседовал с ним в своем доме, что когда католики говорят, будто хлеб присуществляется в тело, то это великая нелепость, что он не видит различия лиц в божестве, и это означало бы несовершенство Бога, что мир вечен и существуют бесконечные миры, что Христос совершал мнимые чудеса и был магом, как и апостолы, и что у него самого хватило бы духа сделать то же самое и даже гораздо больше, чем они, что Христос умирал не по доброй воле и, насколько мог, старался избежать смерти, что возмездие за грехи не существует, что души, сотворенные природой, переходят из одного живого существа в другое, что, подобно тому, как рождаются в разврате животные, таким же образом рождаются и люди». Он рассказал о своем намерении стать основателем новой секты под названием «Новая философия». Он говорил, что дева не могла родить, и что наша католическая вера преисполнена кощунствами против величия Божия, что надо прекратить богословские препирательства и отнять доходы у монахов, ибо они позорят мир, что все они ослы, что все наши мнения являются учением ослов, что у нас нет доказательств, имеет ли наша вера заслуги перед Богом, что для добродетелей жизни совершенно достаточно не делать другим того, чего не желаешь себе самому. Сперва я намеревался учиться у него, как уже доказывал устно, не подозревая, какой это преступник. Я брал на заметку все его взгляды, чтобы сделать донос вашему Преосвященству, но опасался, чтобы он не уехал, как он собирался сделать. Поэтому я запер его в комнате, чтобы задержать, и так как считаю его одержимым демонами, то прошу поскорее принять против него меры. Могу указать к сведению святой службы на книготорговца Чьотто и мессера Джакомо Бертано, тоже книготорговца. Препровождаю также вашему Преосвященству три его напечатанные книги. Я наспех отметил в них некоторые места. Кроме того, препровождаю написанную его рукой небольшую книжку о Боге, о некоторых его всеобщих предиктах. На основании этого вы сможете вынести о нем суждение. Он посещал также Академию Андреа Морезини, где собирались многие дворяне.